я могу понять очень Да. Здравствуйте, Юлия Михайловна. Да-да. Меня зовут Половникова Лена Николаевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему кредиту по наличным имеется задолженность в размере 14 100 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату сегодня? А зачем мне это с вами обсуждать? Сейчас нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, влечет за собой ухудшение кредитной истории и начисление штрафных санкций. Вы слышали вопрос? В ваших интересах произвести оплату как можно скорее. Вопрос вы слышали? Мы с вами не обсуждаем, мы с вами сейчас урегулируем ситуацию по вашей задолженности. Нет, минутку, подождите. Вы же сейчас вступили в эти переговоры в качестве кого? В качестве переговорщика, либо просто побеседовать? Если просто побеседовать, без проблем, вы мне прочитайте, что хотите прочитать, и разойдемся. Если вы хотите договариваться, то давайте вести конструктивный диалог, и если я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Сможете занять недостающую сумму для перевозки? В качестве кого сегодня? Вы вступили в эти переговоры? Я представила согласно закону, статья 7, часть 4, федеральный закон 230. Половникова Елена Николаевна, оператор. Вы адекватная, мадам. Опять из дурдома звонят, балуются. Я говорю, вы в качестве кого вступили в эти переговоры? Первый вопрос мой был. Зачем мне с вами что-то обсуждать? Переговоры. Банк требует вы не ведете со мной переговоры. Хорошо, если вы не ведете со мной переговоры, а просто декламируете мне какую-то информацию, то давайте декламировать и больше не тратить мое время, если вы не ведете со мной переговоры. Не слышу ответа. Оплата сегодня поступит? О, вы решили включить альфа-самку? Со мной это не сработает. Вы просто глупо будете выглядеть в этой ситуации. Еще глупее, чем выглядите сейчас. Почему своевременно не получилось произвести? Мы с вами не ведем переговоры, именно поэтому я не могу отвечать на ваши вопросы. Если бы вы как цивилизованный человек, а не из подворотни хамло, вступили бы со мной в переговоры, я бы с вами поговорила. А так вы непонятно, с какой целью вообще позвонили. Да это вы перейдите. Это у вас под кустом где-то вырастили, и вы не в состоянии вести конструктивный диалог. Угу. В вашем кредитном деле прервать диалог. Все, пока тогда. Мы требуем подробного описания ситуации. Вы перепутали скрипт. Это должно было идти после моего вопроса, зачем мне это обсуждать с вами. Вот вы даже скрипт не выучили. Он же у вас перед глазами, но подсмотреть нельзя. Информация. Ну, серьезно. Ну, я же этот скрипт слышала столько раз, что я знаю его лучше, чем ваши сотрудники, чем вы уж точно. Все перепутали. Вы сначала нахамили, подерзили, а теперь начали оправдываться. Нет, оправдываться надо было раньше. Так что нет у нас с вами будущего в этом переговорном процессе. Не переговорном, точнее, процессе, потому что вы что со мной переговоры не ведете, вы так побыдлить позвонили. Так что продолжайте. Видите, я вас сбила что-то в понтовую, куда вы не переживайте, вы не нервничайте, вы немножечко подучитесь, вам из вас еще на тренингах поднатаскают, у вас все получится. У вас барзометр так шкалит, что с такой активностью все у вас будет хорошо, я вас верю. Как бы я ни пыталась, как бы не пытались меня вывести из равновесия. А каким образом я вывожу вас из равновесия? Я разве вас оскорбляла? Это же вы хамите, а не я. Это же вы пытаетесь вести себя как-то дерзко, а не я. Я себя абсолютно спокойно веду. Просто вы не стали отвечать на мои вопросы, но я и как бы потворствую вашему скудоумию и веду себя так же, как и вы. Всего-то навсего. Ранее моим коллегам не удалось прийти с вами договориться. Да как, а вы подумали, что вам придется, да? Ну, как надо было кого-то поопытнее брать, а не вот кого попало. Если у коллег, не получилось со мной договориться, то как у вас получится? Вы же даже скрипт не выучили. Поэтому давайте попробуем найти компромисс и не говорить одновременно со мной. Как это можно, мы можем искать компромисс, если вы отказываетесь вступать со мной в переговоры? Как мы можем искать компромисс? Вы же не хотите со мной, вы просто побеседовать позвонили. В беседе не ищут компромиссов, в беседе просто обменивается информация. Вы мне какую-то информацию даете, я вам какую-то даю. Вот и все, весь наш разговор. Я вам сказала, что банк озвучит вам требования произвести оплату. Банк мне ничего не озвучивает. Меня сейчас озвучивает бездарный сотрудник банка, а не банк. Банк не может ничего озвучивать. Я еще раз призываю вас вернуться к общему. Вы не нервничайте так, все, успокойтесь. Вы же говорили, что у меня не получится вывести вас из себя. Поэтому давайте, будьте последовательны. Да прерывайте, предупреждайте. Как будто это важно. Как будто это важно. Чего вы там кому предупреждаете? Вот вы думаете, вы трубку бросите, я что, сяду плакать по этому поводу? А я расстроюсь? Почему вы мне угрожаете прерыванием разговора? Вы когда к переговорам будете готовы? Каждую неделю клетки вашего мозга отмирают. Каждую неделю это и происходит, но они не восстанавливаются. Так как вы нарушаете здравый смысл своим существованием, то вы, помимо этого, еще и дисбаланс вносите в нашу экологическую систему. Угу. Давайте, все, что попало. Все, вот вы, что на ум приходит, будете говорить, и я тоже. Давайте чтобы восстановить графики платежей, я не предпринимаю дальнейших действий. Диалог с людьми, 14 100 рублей. До 2 августа. Поступить. Откуда-то из кустов. Просто кто-то прокричал сейчас, не слышала кто. Что вы говорите? 2 августа, 14 100 рублей. Поступить от вас. На речку ходили в этом году? Про море я молчу. Условия кредитного договора. А вас когда отцепили от батарейки? Полного ответа. Не от батареи, а от батареи именно, от пальчиков. Неадекваты. Так, дальше что? Все вопросы надо прочитать. Разговоры с Тиньковым – это всегда как вот с сумасшедшим домом, честное слово. Не слушают ее, не отвечают. Она что попала? Все буквы, которые в рот попали, все надо выплюнуть, да? Когда вы там закончите. Никогда я не закончу. Я буду угорать над сотрудниками Тинькова вечно, пока вы не поменяете стратегию взыскания. Потому что ваша стратегия не работает. Вы, смотрите, вас вообще очень легко можно роботами заменить. И никто не заметит отличия. Представляете, на каком низком уровне профессионализма вы находитесь? Угу. То есть абсолютно бесполезное существо. Нанотехнологии, нанотехнологии. Но если бы я закончила, я бы не говорила, наверное. Ну, очевидно же. Ну, господи, ну как вот вас взяли на работу, если вы не способны понять очевидные вещи? Если я еще говорю, как вы думаете, я закончила? Это имеет отношение. Если я говорю, я уже закончила, как вы думаете? Вот если я еще говорю, я закончила или нет? Но если корабль сейчас, если на половине пути, он уже доплыл? Более простые примеры давайте вам буду приводить, чтоб, ну, по вашему уровню. Как вы думаете? К вашей задолженности сейчас вернемся. К нашей задолженности мы вернемся ровно после того, как вы научитесь отвечать на вопросы. А до этого момента, пока вы бесхребетное существо, которому только в зубы влепили скрипт и запретили отходить от этого скрипта. Я предупреждаю, что действие блока... Ой, истерика началась. Все, пока. Алло? Да-да. Здравствуйте, звонок с Альфа-банка. Меня зовут Лина Татьяна Сергеевна. Я старший специалист департамента взыскания в просроченной задолженности. Наталья Николаевна, это вы? Да-да. В Альфа-банке задолженность по кредитной карте 261 день. Сумма к оплате 135 083 рубля 12 копеек составляет. По второму договору 250 дней задолженности кредитная карта. Сумма к оплате составляет 129 088 рублей 95 копеек. До 27 июля вы внесете оплату в Альфа-банк в полном объеме? Нет. Договором. А в связи с чем вы не оплачиваете долг в Альфа-банке? Я рассказывала это уже миллион раз вашим сотрудникам. Я смотрю, никто ничего не зафиксировал, значит, это вам не интересно. Наталья Николаевна, все, что нужно, сотрудники фиксируют. Но если вы до сих пор задаете мне одни и те же вопросы, значит, нет. Мы будем звонить и задавать вам одни. Да звоните хоть в колокол, меня это абсолютно не смущает. Вам все равно, а вы не будете, да, решать вопрос оплаты? Я не буду отвечать на одни и те же вопросы вновь и вновь. Все хорошо, я фиксирую отказ от оплаты, подтверждаю. Зафиксируйте его поглубже хоть раз, чтобы он зафиксировался, да? Правильно, я тоже так думаю. Соответственно, в дальнейшем ваши договора будем продавать коллекторскую. Да, уже обещайте, все никак не продадите. Банк выполнит. Нет спроса, наверное, на договора эти, да? Банк выполнит свои обязательства. Я рада за вас. К чему эта информация сейчас мне? А вы живете по адресу регистрации? Не скажу. Хорошо, хорошо. Кто по адресу регистрации? Не скажу. приезжайте, посмотрите. Да, будет выезд. Ну все, вот же балаболка какая, не могу. Лишь бы набрехать. Ну, трубку вешаем, вешаем. Смелее.